Азурит. Азурит работает с органами чувств. Его воздействие может улучшить зрение, если проблема зрения является результатом нарушения связей глаза с мозгом, травматические и токсические повреждения зрительных нервов, сосудистые нарушения мозгового кровообращения, воспалительные процессы, глаукома, то есть частичная атрофия зрительных нервов. Тем, кто плохо различает оттенки цвета, качество поверхности, степень контрастности и яркости света, азурит окажет значительную поддержку. Для восстановления зрения необходимо носить ожерелье из крупных бусин диаметром 6-8 мм. Это разовьет ваши зрительные способности за счет стимуляции наблюдательности. Носить ожерелье нужно днем, совмещая его ношение с упражнениями по детальному рассматриванию окружающих предметов: экспонаты на выставках, картины, скульптуры, фотографии. Азурит помогает человеку, находящемуся в депрессии, увидеть и оценить красоту мира. Когда азурит носят на шее, он оказывает общее смягчающее действие на все органы чувств. Азурит стимулирует активность селезенки и щитовидной железы, если его носить продолжительное время. Уровень активности всех клеток тела задается щитовидной железой. Именно она контролирует рост клеток. Селезенка управляет активностью желудка, пищеварением. Активизируйте селезенку, и организм обретет аппетит к жизни. Азурит будет стимулировать деятельность 100 здоровых клеток не только мозга и зрительных путей, но и органов пищеварения, которые станут лучше функционировать. Он улучшает также способность ума различать и анализировать данные зрительного восприятия.